Глава первая. Служебная командировка. 2006 год, 12 апреля, КПП «Детятки», 10 часов 3 минуты. Микроавтобус темно-синего цвета, проскрипев тормозами, остановился, пристроившись в хвост небольшой очереди возле контрольно-пропускного пункта. Коренастый мужчина в темных очках, сидящий на переднем сидении, с правой стороны от водителя, немного повернув голову влево, обратился к попутчикам, расположившимся в глубине уютного салона. «Приготовьте документы заранее, чтобы потом не шастать по карманам и сумкам с округлившимися глазами, как это было на прошлом заезде у Кибы». Пятеро человек, расположившихся в удобных креслах автобуса, нехотя зашевелились, проверяя наличие необходимых бумаг для проезда. Через несколько минут автобус подкатился к шлагбауму. Не торопясь, в развалочку к машине подошел высокий мужчина в натовском камуфляже, на плечах которого поблескивали птички сержантских лычек. Без церемонии он открыл пассажирскую дверь. «Сержант Криворучка», представившись, быстро окинул взглядом салон автобуса и добавил: «Контрольно-пропускной пункт «Детятки». Вы собираетесь въехать на территорию, доступ к которой ограничен. Цель визита и куда направляетесь?» Мужчина, сидящий на переднем сидении, снял очки и, открыто посмотрев в лицо сержанта, произнес: «Государственная экологическая инспекция, служебная командировка. Вы старшей группы?» «Да. Вот наше командировочное удостоверение и маршрутный лист». Сержант просмотрел документы. «Я понял. Для проезда вам необходимо обратиться в бюро пропусков и получить разовые пропуска. У нас уже имеется пропуск, один на всех». Сержант принял от старшего группы небольшой серый листик с синей печатью. Всмотревшись в него, он отрицательно покачал головой. «Здесь так не принято. Разовый пропуск должен выписываться на каждого в отдельности». Коренастый мужчина вышел из автобуса и, надев темные солнцезащитные очки, указал пальцем на лист бумаги. «Подпись исполняющего обязанности начальника администрации имеется. Печать имеется. Каждый год так ездим». Сержант недоверчиво посмотрел на него. «Я сейчас уточню, но мне кажется, вы просто теряете свое время». С этими словами он развернулся и скорым шагом направился к КПП. Из автобуса на асфальт выпрыгнул молодой парень, на вид около 20 лет, и скороговоркой зашептал: «Василий Игоревич, я паспорт забыл, а вместо удостоверения у меня справка, что я действительно работник экологической инспекции. Она с фотографией». Искривив губы, мужчина несколько секунд смотрел в овальное лицо паренька и, ничего не сказав, направился за сержантом, который уже заходил в админздание КПП. «Товарищ лейтенант, выявлено грубое нарушение». Лейтенант был из тех, кто недавно окончил высшее учебное заведение и имел счастье получить звездную должность в ОВД. Аккуратно положил телефонную трубку на рычаг. «Что там?» «Один пропуск на семерых». Лейтенант принял из рук сержанта серый листочек. «Подписи и печать реальны. Хоть это и не по правилам, но пусть проваливают. Только что от руководства звонили. Приказ свыше, чтобы в течение получаса возле КПП никого не было. Делегация какая-то к нам едет». В помещение вошел Василий Игоревич. «Какие проблемы? Почему нас не пропускают?» Лейтенант передернул плечами. «Существуют законом определенные правила пересечения границы зоны отчуждения и нахождения в ней. Как я понял, пропуска заказывались заранее?» Мужчина в темных очках утвердительно кивнул. «К вам у нас никаких претензий нет. Просто на будущее старайтесь избегать подобных ситуаций. По правилам, пропуска должны выписываться не только на каждого члена группы, но и на ввозимый и вывозимый багаж. Так что же нам теперь делать?» «По идее, ваша группа должна получить пропуска для въезда, теперь уже на общих основаниях. Но поскольку ваши документы в порядке...» — он посмотрел на сержанта. «Можете проезжать без проволочек и условностей. Каков ваш маршрут?» «Сейчас на Припять, затем Чернобыль. Фотосъемка, замеры, сбор образцов. В общем, мы должны наметить маршрут, по которому сразу за нами пройдут иностранные специалисты». Лейтенант протянул Василию Игоревичу пропуск и, скосив взгляд в сторону сержанта, произнес: «Понятно. Счастливого пути». Стрелка спидометра перевалила деление в 120 км в час, когда раздался отчетливо прозвучавший хлопок, и правая задняя сторона микроавтобуса дала крен. Водитель сбросил скорость и прижался к обочине. «Вот террас! Да уж, и 5 километров не отъехали». Покинув салон, водитель обошел машину. Рассматривая спустившее колесо, обратился к пассажирам: «Можете прогуляться, пока я запаску поставлю». Дорога пролегала сквозь сосновый массив, и люди, покинувшие микроавтобус, сразу же попали в объятия дурманящей атмосферы лесных запахов хвои и весенней прели. День сегодня выдался солнечным и теплым. Мошкара весело роилась над головой, а из глубины леса доносился задорный клич сороки да трель неугомонного дятла. Четверо мужчин среднего возраста и разной комплекции, стоя неподалеку от машины, увлеченно обсуждали стабилизировавшийся курс доллара и вдруг начавшие расти цены на горючие и продукты питания. Через пару минут горячего спора на высоких тонах о причинах породившихся рост цен, их пыл пошел на убыль, и, выпустив таким образом пар, они плавно переключили свое внимание на водителя, производящего определенные манипуляции с домкратом. Кто-то из них закурил. На фоне всей группы контрастно выделялись своей молодой свежестью парень и девушка. Ее зовут Маша. Она младшая дочь в семье школьных учителей, студентка 4-го курса экологического факультета престижного Киевского института. Он — единственный сын в семье бизнесмена средней руки и, в противовес отцу, не обладающий некой предпринимательской жилкой, о чем последний где-то в глубине души жалел об этом, но принимал действительность как есть. Володю же с детства привлекали три вещи — это девочки, техника и спорт. Причем девчонки и техника всегда конкурировали друг с другом. Маленький штрих к его портрету. На деньги, предоставляемые ему отцом для карманных расходов, Владимир выписывал массу различных журналов технического характера. Увлекался моделестроением, постоянно устраивая с единомышленниками различные конкурсы, на которых он выставлял свои произведения. Одно время занялся разверткой компьютерной сети у себя в районе, но потом быстро к этому охладел, а вовремя вмешавшийся отец создал дочернюю фирму, переведя начинание сына с рельс энтузиазма на коммерческую основу, что впоследствии дало свои положительные плоды. И при всем при этом парень не забывал регулярно посещать спортзал. Иногда он задавался вопросом, как он везде успевает. Володя стоял чуть поодаль от общей компании и наблюдал, как стройная фигурка девушки грациозно плывет над полотном дороги, что-то рассматривая в густой траве покатой обочины. Склонив в задумчивости голову, она не спеша, легким прогулочным шагом перемещалась по ходу их движения. Очнувшись от своих веселых размышлений и растянув губы в улыбке, Владимир отправился на помощь водителю. Сняв колесо, тот с интересом и недоумением рассматривал огромную рваную дыру в покрышке, из которой торчали рога гаечного ключа. Владимир быстро прикинул в уме обстоятельства, повлекшие за собой такие последствия. «Очевидно, мы передним колесом приподняли его, и он в аккурат пропорол нам покрышку заднего колеса». «Зараза!» — водитель чертыхнулся. «И ключ какой-то самопальный, будто кто его топором вырубил». С видимым усилием он вытащил его из колеса и, произнеся крепкое словцо, замахнулся им в сторону леса, да так и замер, будто взведенная пружина, не решившись закончить движение. Как былинные герои, из лесной чащи выехали два всадника в милицейской форме. Подъехав ближе, один из них спешился, передав поводья уздечки напарнику. — Старшина Анаприенко, что вы тут? В это время, сопровождаемый милицейским эскортом, их обогнал огромный автобус с эмблемой Евросоюза. Василий Игоревич поправил очки. — Что вы имеете в виду? Старшина проводил взглядом проехавший мимо автобус и, взмахнув рукой, привлекая к себе внимание, крикнул. — Гражданочка, подходите к нам! Не стесняйтесь! Дождавшись, пока девушка начнет движение в их сторону, повернулся к остальным. — Она с вами? Все одновременно кивнули, подтверждая его предположение. — Разрешите на ваши документики взглянуть? Василий Игоревич подал милиционеру командировочное удостоверение, маршрутный лист, пропуск и свое удостоверение личности. Посмотрев бумаги, старшина долго мусолил в руках пропуск. — И что, на КПП вас пропустили с этим? — Да. Старшина посмотрел на напарника, затем на микроавтобус, стоящий на домкрате. — Пробили, значит, — указал он на лежащее рядом колесо. Водитель показал ржавый рожковый ключ. — Вот этим вот. — Ого, как вам повезло! Это же надо! Впервые подобное вижу. Насколько я понимаю, у вас запаски больше нет, а без нее колесить по зоне... «Конечно, сами решайте, но я бы рекомендовал вам вернуться». Василий Игоревич недовольно хмыкнул. «Мы сюда не на экскурсию приехали, а по работе. Хочешь, не хочешь, а ее выполнять нужно». Возвращая документы, в знак согласия старшина кивнул головой. «Как знаете». Приняв от напарника поводья, оседлал лошадь. «Счастливого пути!» С места, задав лошадям скорый шаг, всадники рысцой пересекли дорогу и скрылись в лесу по ту сторону шоссе. Вот что, Сергеич, Василий Игоревич обратился к водителю. В некотором смысле старшина прав. Немного помедлив, он обвел взглядом остальных. Значит так, сразу рванем на Чернобыль. Там в автохозяйстве администрации пусть нам с колесом что-нибудь придумают. Оставаться без запаски не есть хорошо. Они благополучно въехали на территорию города, и здесь уже старший группы жестами указывал водителю направление движения. Минут через 20 они остановились у здания администрации зоны отчуждения. Решив там свои вопросы, Василий Игоревич пообщался с местным механиком и понял. Если все бросить на самотек, ремонт колеса может затянуться на неопределенное время, поскольку этому самому механику для принятия заказа на работу необходимо было личное разрешение бригадира, а бригадиру мог дать отмашку только директор его предприятия, которого, к слову сказать, в данный момент в городе не было. Но, как говорят в народе, деньги не бог, но милуют, и как только механик увидел хрустящие купюры в руках заказчика, твердо пообещал помочь устранить возникшую проблему. Пока суд да дело, группа экологов отправилась в местную столовую, оставив водителя возиться с машиной. Почти все из них, кроме Василия Игоревича, здесь были впервые, и поначалу невыпускаемые из рук счетчики ионизирующего излучения перекочевали в нагрудные карманы. А видя обилие дорогих машин возле администрации, люди сами собой стали более уверены и спокойны. «Нефартовый нам какой-то водитель попался», — жаловался коллеге Михаил Ефремович, полноватый на вид обладатель грузной фигуры женского типа. Передвижение пешком явно приносило ему дискомфорт и неудобство. Он обливался потом и часто вытирал платком лицо. К слову сказать, Михаил Ефремович занимал такую же должность старшего специалиста, как и Василий Игоревич, поэтому, к его мнению, все всегда прислушивались. «Да уж, темп нашей деятельности значительно упал. В связи с тем у меня есть предложение по поводу того, как нам выйти из создавшегося положения». Владимир, несший на плече сумку, с которой расставался редко, был занят совершенно другими мыслями, избавив шаг, поравнялся с мерно шагающей Машей, не перестающей щелкать затвором своего фотоаппарата, снимая на пленку окружающую ее действительность. Недоверчиво посмотрев на ее ФЭД, он определил сей предмет как удобную опору для начала беседы. «Откуда такой раритет?» Девушка кольнула его взглядом и как бы нехотя произнесла. «Фотик моих родителей. Хоть и старенький, но в качестве снимков ничем не уступает современным мыльницам». Володя сразу смекнул. Продолжать эту тему не стоит. Он же не хочет обозлить против себя это милое создание. И сразу же, без предварительной подготовки, перевел ему разговоры в иное русло, чем и удивил собеседницу. «А знаешь, я недавно стал модератором нового интернет-форума». «Поздравляю!» Менопауза составила 10 метров. Затем женское любопытство взяло верх. «А что за форум-то?» «О!» — Владимир, ни разу не улыбнувшись и на полном серьезе, отчеканил. «Особенности тайного управления миром под неусыпным надзором санитаров». Несколько секунд Маша вдумывалась в сказанное, затем звонко рассмеялась. Володя поддержал ее широкой улыбкой, и барьер неловкости и недоверия между ними был преодолен. Столовая оказалась очень уютным и довольно приличным заведением местного общепита. Вкусно и недорого от обедов, посетители еще какое-то время оставались сидеть за столом, уточняя и корректируя дальнейшие планы. «Предлагаю разделиться на две группы», — сделав глоток компота, Василий Игоревич продолжил. «Одна группа будет снимать замеры, а вторая займется сбором образцов». Михаил Ефремович поддержал коллегу. «Думаю, при таком разделении труда мы затратим немного больше времени, но и гораздо больше сможем выполнить поставленных перед нами задач». В разговор вступил Борщев Станислав, занимающий должность оператора. «Вон молодежь пусть сбором образцов и занимается. Нечего им лишнее облучение получать». Василий Игоревич подвел итог. «Добро. Часика через полтора и начнем». Он посмотрел на часы. «Сейчас 1:07. Для начала поселимся в гостинице, отдохнем, а уж затем возьмем выкопировку в научно-исследовательском институте и приступим к работе». Михаил Ефремович добавил. «Сделали колесо или не сделали, машину забираем. Не на себе же мы будем оборудование тягать». Все одобряющие закивали головами. Микроавтобус подъехал к понтонному мосту через затон, ведущему к ремонтной базе. По понтону, не спеша, передвигалась солидная группа экскурсантов, приблизительно численностью около 20-25 человек. Они часто поднимали свои фотоаппараты, одновременно зачарованно слушая рассказ своего экскурсовода. Кто-то тянулся с дозиметром в руке к воде и, рассматривая цифры на мониторе, цокал языком. Как назло, шлагбаум был закрыт, и поблизости не было никого, кто бы мог пропустить машину. Василий Игоревич вышел из автобуса и, пройдясь чуть дальше по направлению к мосту, осмотрелся. «Что-то мне подсказывает, что дальше придется идти пешком», — подумал он. «Что-то мы упустили». Еще немного постояв в нерешительности, Василий Игоревич твердым шагом направился к экскурсоводу. Жестом руки он привлек к себе внимание молодой женщины. «Добрый день! Вы не подскажете, кто здесь шлагбаумом керует?» Она бегло глянула на стоящий в стороне микроавтобус и кивнула головой в сторону противоположного берега. «Поинтересуйтесь об этом на катере. Я, честно говоря, не в курсе. Здесь каждый раз новый человек стоит». Катер, как свежекупленная игрушка, был ухожен и имел громкое название «Сталкер». На его палубе в раскладных креслах сидели двое и, щурясь от солнца, о чем-то вяло беседовали. Не поднимаясь на палубу плавсредства, Василий Игоревич громко спросил: «Как бы нам проехать здесь, уважаемые?» Пожилой мужчина поднялся со стула, поправил на себе легкую курточку и недовольно пробурчал: «Слово «товарищ» еще никто не отменял. Вы кто такие будете?» «Государственная экологическая инспекция. Нам нужно на тот берег». «Запрещено продвижение транспорта по понтону. Если вам на базу надо, то уже объехали бы давно. Крюк всего в 4 километра выходит». Василий Игоревич махнул рукой и, ни слова не говоря, скорым шагом направился к машине. Михаил Ефремович, обвешанный аппаратурой как матрос пулеметными лентами, снимал замеры в отведенном ему секторе. Пройдя сквозь редкий кустарник, он вышел на небольшую площадку сплошь потрескавшегося асфальта, через трещины которого пробивалась к солнцу молодая трава и ветви будущих деревьев. Прямо перед ним возник треугольный знак с эмблемой радиации. Под самой эмблемой мелким шрифтом было что-то написано. Михаил Ефремович поправил очки и, подойдя ближе, нагнулся, всматриваясь в стройные ряды слов. «Здравствуйте! Когда вы дочитаете эту надпись до конца, повреждения вашего организма, вызванные радиационным излучением, примут необратимый характер. Спасибо за вне...» Под ногой хрустнула ветка, затрещали кусты. Михаил Ефремович спешно удалялся от этого места, ощущая внизу живота некомфортные симптомы. Уже сидя в кустах и ища по карманам бумагу, он ругал себя за столь малодушное поведение, ведь его дорогостоящее оборудование непременно бы предупредило об опасности. Закончив с разметкой, Володя отошел в сторону, и за дело принялась Маша. Сняв с пояса баллончик, она опылила специальным спреем размеченный участок, и уже вдвоем с напарником, при помощи ножа, они свернули верхний слой почвы рулончиком, как ковровую дорожку. Затем упаковали этот рулон дерна в пластиковый пакет. Убрав с лица волосы, Маша осмотрелась. «Как-то тихо стало», — удивленно прошептала себе под нос и, посмотрев ввысь, в глубину бездонного синего неба, уже более громко и мечтательно добавила. «Хорошо-то как!» Усевшись на свежеупакованный тюк, Владимир посмотрел на часы. «Что-то я не пойму. Уже который раз смотрю, а за последние полчаса положение стрелок на циферблате не изменилось». Из чехольчика на поясе он извлек мобильный телефон и недоуменно уставился на монитор. «Что за хрень? Батарейка, что ли, села?» Устройство непреклонно оставалось равнодушным, несмотря на его манипуляции с кнопками. Не понимая причины отказа довольно-таки дорогостоящей техники, он в недоумении посмотрел на Машу, и в тот момент, когда их взгляды встретились, земля ушла у них из-под ног. Откуда-то из недр планеты донесся странный гул, затряслась и заходила ходуном ее поверхность. Со стороны затона послышался металлический скрежет и треск. Обхватив голову руками, девушка в испуге завизжала. Казалось, что этот гул, генерируемый где-то в глубине земли, наполняет собой и пронизывает все, что только имеет способность соприкасаться с ее поверхностью. Как будто отрешившись от всего происходящего, Владимир зачарованно наблюдал за тем, как в северо-западном направлении поднимается в потемневшее небо огромная туча подброшенного в воздух грунта и пыли, а вокруг этой тучи бесновались яркие вспышки длинных и ломано-извилистых молний. Внезапно очнувшись от развернувшегося вдали представления, он ухватил Машу за руку и отчаянно потянул за собой. «Быстро к машине! Надо сваливать отсюда, и как можно быстрее! Ну, давай, давай, очнись же! Шевели копытами!» Бросив все, они кинулись бежать к воротам, ведущим на территорию базы, где возле одного из зданий их должен был ждать микроавтобус. На их счастье, ребята не добежали до кромки дубовой рощицы около 10 метров, как яркая вспышка света причинила глазам боль. Снова под землей что-то загудело, и одновременно с сильнейшим порывом ветра, пригнувшим деревья почти до земли, пришел неимоверно мощный громовой раскат. Казалось, мир лопнул по швам. Сердце колотилось так бешено, что готово было выпрыгнуть из груди. От самого осознания мощи и грандиозности происходящего все естество переполнялось сильными и по своему спектру различными чувствами одновременно. Неосведомленность и непонимание того, что происходит, взвинчивали на самый пик чувство страха, да так сильно, что каждая клеточка организма панически кричала в сферу сознания: «Хочу жить!». Выбравшись из-под завала засыпавших их веток, ребята выскочили на открытое пространство и замерли, открыв от изумления рты. Небо играло бликами всех цветов радуги и вспыхивало извилистыми дорожками северного сияния. Девушку била сильная дрожь. Ее расширенные от ужаса глаза непрерывно всасывали в глубину мозга совершенно необъяснимую с позиции имеющихся у нее представлений о мире информацию. На глазах у Маши, стоящей невдалеке, кирпичный домик сторожки в буквальном смысле слова неестественным образом прекратил свое существование. Будто в фантастическом фильме, разрушившись под действием неведомой силы, все сооружение сложилось в самое себя и, все более сжимаясь, превращалось в бледно светящийся сгусток, раскручивающийся с неимоверной скоростью. Все это находилось в каком-то шарообразном коконе, по периметру которого сильно преломлялся свет, и искажалась картинка пространства, расположенного за ним. «Гравитационный фокус», — мелькнуло предположение в голове Владимира, а мозг девушки отказался воспринимать происходящее, и Маша впала в оцепенение. Тем временем светящийся комок сжимался все сильнее начиная светиться. Искажение пространства усиливалось. Под напором необъяснимого внутреннего порыва парень бросился на землю, увлекая за собой остолбеневшую девушку. Разрядка аномалии не заставила себя долго ждать. Громовой удар потряс окружающее пространство, и на какое-то время люди потеряли сознание. Оставив где-то в глубине кустарника неизвестно каким образом слетевшие штаны и позабыв про все свои научные приборы, совершенно опешивший и ошеломленный Михаил Ефремович практически на четвереньках выскочил на открытое пространство небольшой площадки, примыкающей к дороге, возле какого-то заброшенного производственного помещения. Как только он покинул таким вот оригинальным способом свое недавнее укрытие, оно вдруг в один миг превратилось в пепелище, обдав зад беглеца нестерпимым жаром. «Ау!» С неизвестно откуда взявшейся прытью человек в два прыжка преодолел около 6 метров и, резко развернувшись, широкими раскрытыми глазами уставился на место, где он совсем недавно находился. Его легкая курточка поменяла цвет и немного дымилась. Внутри весело танцующих языков высокого пламени за считанные секунды деревья превращались в пепел, и на глазах потрясенного наблюдателя за пару минут образовалась обширная плешь знойного пепелища, прямо посреди бурной растительности. Рефракция струящегося горячего воздуха была настолько сильной и плотной, что казалось, будто это вода, неестественно текущая снизу вверх. Вдруг слева, периферическим зрением, Михаил Ефремович засек движение. Ориентировочный рефлекс резко развернул его в нужную сторону, и он стал свидетелем короткого, но тем не менее яркого эпизода. По отрезку дороги, идущей под уклон в сторону затона, видимого ему сектора Т-образного перекрестка, катился набирающий скорость синий микроавтобус, а за ним бежали непосредственно сам водитель машины и старший группы Василий Игоревич. Автобус скрылся за поворотом, заросшим высоким кустарником, и неожиданно, как для себя, так и для окружающих, резко взмыл вверх. Как детская игрушка, кувыркаясь в воздухе, он за считанные секунды достиг высоты 16-этажного дома. Описав параболическую траекторию, машина рухнула на землю, и на глазах уже совершенно ничего не соображающего Михаила Ефремовича со звуком разбившейся маминой вазы превратилась в хлам. Склонив голову на бок, старший специалист экологической службы практически на физическом уровне ощущал, как его накрывает волна паники и безумства. Владимир приходил в себя медленно, осторожно, как будто на ощупь. Сначала он осознал присутствие необъяснимо откуда идущего гула. Затем из молочно-белой пелены проступили стебли сочной зеленой травы. Сознание выделило из этой картинки темный, перемещающийся объект, и через несколько мгновений Володя узнал в нем маленького муравья, усердно перебирающего лапками по надломленному стеблю травинки. Еще немного, и будто из внешнего хранилища базы данных в его сознание начала вливаться жизненно необходимая информация о последних, сложившихся на данный момент реалиях. Наконец, решившись встать, он приподнялся, опираясь на руки, и осмотрелся. За время его беспамятства на месте недавно стоящего здания сторожки из земли выросли темные, причудливо скрученные наросты. Они напоминали пальцы хищных лап невиданного зверя, будто бы удерживающих в своих объятиях аномальную сферу. В ней не то кипел, не то бурлил какой-то суррогат из пыли, каких-то искрящихся частичек и шумно бушующего воздуха. Но больше всего притягивал к себе внимание плавающий в этом суррогате кристалл. Размером с футбольный мяч он имел довольно сложную и постоянно меняющуюся форму, а вокруг него, как электронные облака вокруг атома, роились зеленые, синие, желтые огоньки, выходящие далеко за пределы аномалий. Владимир перевел взгляд на рядом лежащую девушку. Она еще была без сознания и мерно посапывала, будто спала. Он тронул ее за плечо, затем проверил пульс. «Как же ее привести в сознание?» — спросил себя Володя и вдруг вспомнил, как заботливая мать вложила ему в сумку дорожную аптечку. «Сумка! Блин, она осталась там!» Шатаясь из стороны в сторону, на плохо слушающихся ногах, он побрел к тому месту, где их застало землетрясение. «Я вам точно говорю, это взорвалась АЭС!» «Тракт!» — еле смог произнести Михаил Ефремович. После последних событий он почему-то стал заикаться. — Стас, хорош сопли по морде размазывать, не баламуть общественность. Василий Игоревич уселся на поваленное дерево. — Нет там ничего такого, чтобы могло грохнуть. — Я думаю, это метеорит. Все присутствующие уставились на водителя, он же продолжал. — Незадолго до землетрясения я вышел из машины, до ветру прогуляться. Потом по помещениям цеха побродил. Случайно увидел в окно, как самолет вдали летел. Видел, как небо прочертил столб серо-черного дыма, а потом как жахнуло. У меня земля из-под ног ушла. В смысле, провалился в какую-то яму. Только выбрался. Снова как? Грохнет? Ладно. Василий Игоревич махнул рукой и нахмурился. Переведя взгляд немного влево, он какое-то время наблюдал за тем, как там, за высокими деревьями, где вневдалеке располагался город, поднимались в небо жирные толстые столбы дыма. «Где Пономаренко? Кто его видел?» Нервно трясущимися руками Станислав пытался извлечь из пачки сигарету. «О, он со мной был. Но куда потом делся? Я не знаю». «Успокойся». Старший группы вскочил с бревна, и маятник заходил туда-сюда перед своими людьми. «Телефоны не работают. Все оборудование вышло из строя. Машину потеряли». «Я понятия не имею, как она с ручника снялась», — обиженно возмутился бывший хозяин машины. Василий Игоревич остановился и, поправив на носу очки, посмотрел на него. «Кстати!» — водитель поднял вверх указательный палец. «Я с психу бросил булыжник вдоль дороги. Знаете, что произошло потом?» «Что?» «Вместо того, чтобы упасть, эта каменюка взмыла вверх, как реактивный снаряд. Я видел, как вверх взмыла машина весом в 2 тонны, так что камешком ты меня уже не удивишь». «Да, уж мир сошел с ума». «Значит так, сейчас все вместе выходим к месту общего сбора. Это там, где должна была стоять машина». Василий Игоревич внимательно осмотрел всех. «Будем ждать прибытия Пономаренко и нашей молодежи». «А если никто не придет?» «Значит, пойдем искать Машу и Володю. Передвигаться будем колонной, строго по одному, с дистанцией 2 метра». «А че так? Чтобы остальные отскочить успели». На моих глазах падающее дерево в одно мгновение рассыпалось на груду идеально отшлифованных кубиков с гранью в 1.5 сантиметра. Василий Игоревич достал из кармана пару штук и подбросил их на ладони, причем совершенно без видимых на то причин. К тому времени, как Владимир вернулся, девушка, сидя на коленях, уже была в состоянии истерики. — Ты это что? — изумился парень. Не обращая на него никакого внимания, она с силой продолжала вырывать клочья травы и, рыдая навзрыд, разбрасывала их вокруг себя. Простояв какое-то время в нерешительности, наблюдая за неестественной, сумасбродной картиной женской истерики, Владимир вдруг быстро подошел к девушке и, ухватив ее за предплечье, попытался поставить на ноги, но затем, с силой ломающей любое сопротивление истерички, крепко обнял, прижав к себе. — Чуху, милая, ты что эта подруга удумала? Ну-ну, все ведь хорошо, — шептал он ей на ухо. — Не нужно плакать, а то золотая слезинка выкатится. — Чуху, Машенька, ну что же ты разошлась-то так, а? Он улыбнулся, посетивший его мысли. — Я тебя понимаю. Тобой владели образы пугающих, необъяснимых явлений. — Ну что ты, не все так страшно, как мы это себе думаем. Прикрой глаза. Просто прикрой глаза и представь себе, что мы с тобой на берегу прекрасного, чистого, лазурного озера. Все неприятности и беды закончились, растворившись где-то вдалеке с ушедшим за горизонт ураганом. Нас окружает тишь и благодать. Он скосился на расположившееся невдалеке аномальное явление с шумом, всасывающее ребя воздух. Представь, как у наших ног тихо плещется прозрачная теплая вода лазурного озера. Свежий ветерок, шелестя листвой растений, нежно ласкает наши тела, а вдали, насколько хватает глаз, виден спокойный, добрый, цветущий мир. Девушка и вправду притихла, то ли представив себе эту идеалистическую картину, то ли почувствовав силу мужских объятий, порождающих в ее душе ощущение безопасности. Окончательно успокоившись, она лишь тихо сказала «Спасибо». Миновав ворота, они вошли на территорию ремонтной базы. Остановившись под невысоким, широко раскинувшим свою крону деревом, ребята осмотрелись, все больше удивляясь происходящим вокруг них переменам, и стали тщательно приводить себя в порядок. А удивляться было чему. Ярко-зеленый мир окружающей их флоры все больше начал напоминать камуфлированную ткань. В основной массе своей трава, листья деревьев и кустарников были зеленые, но все больше среди них проявлялись желтые, рыжие и даже ярко-оранжевые участки, от перемешанного соцветия этих красок до обширных участков какого-то одного цвета. Вот, к примеру, листва рядом стоящего дерева выглядит так, будто ее разукрашивала целая куча художников, причем у каждого в палитре был какой-то свой, но единственный цвет. Кроме этого, встречались полноценные завалы из поломанных ветвей, различного мусора и поваленных деревьев. Маша вытерла лицо предложенным ей маленьким махровым полотенцем. — Я боюсь, — прошептала девушка. — Я очень боюсь. — Это нормально. Но в данный момент не нужно. Владимир передал ей бутылку с минеральной водой, чтобы она слила ему на руки. Нужно полностью переключить свое внимание с чувства страха на комплекс мер, способствующих выживанию. В фокусе твоего сознания должна остаться только выполняемая работа по сохранению собственного здоровья и жизни в данных нам реалиях. Только так. И страх отойдет в сторону, сам собой. Некогда нам сейчас о нем думать. Слей по чуть-чуть. Он подставил под горлышко бутылки свои ладошки. Мы с тобой по-настоящему испугаемся тогда, когда все эти приключения будут позади, и для нас все закончится хорошо. Девушка тяжело вздохнула, наблюдая, как из баклажки тонкой струйкой потекла вода. — Что же это за комплекс мер? Что нам нужно предпринимать? Вытершись полотенцем, Володя снова надел респиратор. — Нам нужно выбраться отсюда. Необходимо срочно покинуть опасную зону. Следовательно, мы должны отправиться к месту сбора, а оттуда на автобусе поедем домой. Главное, пока мы здесь, нужно вести себя очень осторожно и осмотрительно. Все, что происходит вокруг нас, имеет свои причины и последствия. Нам нужно быть очень внимательными. Я стараюсь так вести себя постоянно, а не только здесь и сейчас. Мир жесток и почему-то не стремится становиться добрее. «Василий Игоревич, мы уже час здесь стоим, и никаких результатов. Пономаренко так и не появился. Неизвестно, что с нашей молодежью. Надо принимать какие-то меры». «Стас прав». К этому времени Михаил Ефремович обвязал вокруг пояса свою куртку и теперь отдаленно напоминал шотландца в их национальной одежде. «Что вы предлагаете?» Борщов Станислав растоптал носком ноги очередной бычок. «Пономарь мальчик взрослый и может позаботиться о себе». Я больше опасаюсь за молодежь. Василий Игоревич протер платком очки. Конечно, Он пожевал губы. «Не исключено, что все они в беде, и им нужна помощь. Но мы должны были все собраться на условленном месте. Иначе бродили бы по этой базе, ища друг друга, пока не вляпались бы куда-нибудь. Вот тогда действительно дело было бы плохо». «Так что нам делать-то? Чем дальше я здесь нахожусь, тем больше понимаю, что надо сваливать отсюда, и как можно быстрее». «Ребята, мы лицом к лицу столкнулись здесь с невиданными и пока еще необъяснимыми явлениями. Явлениями, которые на раз могут отнять жизнь. Мы все должны отдавать себе в этом отчет и вести себя соответственно». Вроде бы все с этим соглашались, но в воздухе ощущалась накаленная и нервозная атмосфера. Василий Игоревич не стал ждать, когда воспламенится эта гремучая смесь. «Есть пропозиция, то бишь предложение. Делимся на две группы и отправляемся на поиски. Одна группа берет на себя северо-западную половину базы, вторая — юго-восточную. Направление поисковых работ отсюда», — он ребром ладони рубанул воздух, указывая на место, где они стояли, — «и в сторону понтона. Если в течение часа одна из групп не выходит к мосту, оставшиеся самостоятельно отбывают к администрации зоны отчуждения». «Почему им туда? А куда еще людям деваться? Они, как и мы, надеются на помощь и спасение. Думаю, в ближайшие часы властями будет организована спасательная операция. Как-никак, а в Чернобыле работало около 3000 человек. Вы как хотите, а я не хочу на нее опоздать». Пока шел этот монолог, водитель собирал валяющиеся под ногами камешки крупного щебня. «Что вы делаете, Иван Сергеевич? Помните, как я рассказывал вам заброшенный камень вдоль дороги? Думаю, если кидать его перед собой, можно обнаружить скрытое опасное место и обойти его». Немного постояв, раздумывая над сказанным, все присутствующие последовали его примеру. Обойдя разбросанные в повалку длинные бетонные трубы, молодые люди вышли на открытое пространство. Прямо по ходу их движения, в 50 метрах от них, виднелся Т-образный перекресток, от которого по прямой уходила дорога к производственному корпусу, где их должен был ждать автобус и остальные члены группы. Люди остановились. Между ними и перекрестком пролегала широкая и извилистая полоса порыжевшей травы. Володя покачался из стороны в сторону, наблюдая, как осевшая на траву пыль искрится на солнце, вспыхивая разноцветными бликами, как свежий снег в сильный мороз. Маша рассмотрела в рыжей траве тушку мертвой косули и, указав на нее, интуитивно спряталась за спину Володи. — «Что-то мне это не нравится. Давай обойдем». Круто приняв левее, они двинулись обходить это странное место. Они вышли на дорогу, ведущую все к тому же Т-образному перекрестку, как вдруг в листве кустарника, своим видом напоминающего камуфляж солдата, что-то прошуршало и... Сбив несколько разноцветных листьев, у ног Владимира приземлился увесистый камень. Парень успел среагировать, и по инерции отскочивший от поверхности серый булыжник прошуршал еще несколько метров в невысокой траве. От неожиданности Маша побледнела, ища взглядом укрытия. «Это кто там камнями швыряется?» «Володя, ты что ли?» — послышалось с противоположной стороны от кустарника. «Я. Маша, с тобой? Вы вдвоем?» «Да, со мной. Ради бога, стойте на месте. Мы к вам сами подойдем». Владимир пожал плечами и посмотрел на Машу. «Стоим». Через какое-то время из кустов вышли водитель и Борщев Станислав. Солнце коснулось края горизонта, окрасив мир в теплые вечерние тона. Водичка мерно плескалась у берега, а в воздухе стояла стойкая смесь запахов влаги, дыма и протухшего болота. Четыре человека стояли у берега и, не отрывая взгляда, как завороженные, смотрели на парящий в лучах заходящего солнца корабль. Он висел в 10 метрах над водой, мерно покачиваясь и одновременно находясь на месте. Тело корабля было сплошь покрыто ржавчиной и местами обросло мхом и водорослями. Причем водоросли довольно живописно свисали с киля и ассоциировались у стороннего наблюдателя с бородой глубокого старца. Раздался шлепок. Это Иван Сергеевич убил у себя на лбу огромного комара. «Вот же тварь божья! Ничего ему не страшно! Ни землетрясения, ни левитирующие в воздухе корабли!» Станислав Валентинович по привычке глянул на часы. Затем снял их с руки и, повертев в руках, как бы раздумывая, что с ними делать, спрятал в карман. Время ожидания уже давно истекло, а их все нет и нет. Что ж такое происходит? — Меня, признаться, — тихо заговорил присевший на корточки Иван Сергеевич, — больше волнует вот эта блестящая пыль, осевшие на поверхности воды. Мне без приборов ясно. Здоровья она нам не прибавит. Вам не кажется странным то обстоятельство, что эта пыль красноватого отлива осела неравномерно по всей площади? Я бы сказал, местами или даже пятнами, как на воде, так и на суше. Вы обратили внимание, что там, где она выпала, поменяли свой природный цвет и трава, и листва деревьев? А еще мы с Машей заметили, что эта пыль искрилась на солнце, вспыхивая разноцветными бликами. Станислав Валентинович, находясь в нелегких раздумьях, снова вертел в руках часы и случайно уронил их себе под ноги, но подбирать не стал. Мы уже достаточно долго их прождали. Не знаю, что там у них стряслось, но оставаться здесь опасно. Вокруг что-то постоянно происходит. Я бы сказал, как-то неестественно что-то происходит. То вдруг гремит гром при ясном небе, то где-то что-то хлопает, чихает, посвистывает и пощелкивает. В общем, нам надо уходить. Маша встрепенулась. — А как же Василий Игоревич? Как же мы... Мы их бросим? Они отправились искать Пономаренко и пропали так же, как и он. Хватит экспериментов. Где гарантия от того, что начни мы их искать, мы не найдем себе на одно место нечто другое? Стас прав, — грустно сказал бывший водитель синего автобуса, смотря на вот-вот готовую разрыдаться девушку. В любом случае, нам здесь долго находиться не стоит. Будем надеяться, что с ними все в порядке, и они сами своим ходом доберутся до администрации, где, как мы думаем, соберется весь народ, и куда прибудет транспорт для эвакуации. Ничего не попишешь, ребята. Сейчас где-то около 7, может, 7:30. Скоро стемнеет. Нам придется пережидать ночь там, где нас застанет темнота. Так что лучше найти подобающее место. Или, наконец-то, добраться до этой администрации. Не то прозеваем эвакуацию. Нахмурившись, Володя прошуршал молнии сумки и, присев на корточки, начал рыться в ее темном углублении. Он извлек на свет небольшой черный фонарик и щелкнул его выключателем. Сверхяркий светодиод, находящийся на дне отражателя, не загорелся. Что же здесь такое грохнуло? У меня, очевидно, все батарейки разрядились. Станислав Валентинович шел первым. Он небрежно и излишне энергично бросил перед собой камень, который, гулко ударившись о перекрытие понтона, отскочил и по инерции, при движении забирая левее, скатился в воду. Не останавливаясь, Станислав достал из кармана куртки следующий. Легкий бросок, и камень, пролетев 7 метров, гулко бубоня по перекрытию, остановился почти там же, где свалился с моста предыдущий камень. Иван Сергеевич шел в арьергарде этой небольшой колонны и в очередной раз посмотрел назад, не появились ли на том берегу их товарищи. Но когда он вернулся в исходное положение, его взору предстала странная картина. Впереди, под мостом, в радиусе 5 метров, вдруг вскипела вода, как раз под тем самым местом, где Станислав Валентинович наклонился поднимать недавно брошенный им камень. — Бойтесь! Назад! Все назад! Внутри похолодело, а ноги стали ватными. Вместо крика «назад» слышалось мычание. Он схватил девушку за куртку и потянул за собой, что из сил стараясь отбежать от опасного места. Неимоверно напрягая свою волю и мускулы, Владимир сделал несколько шагов в обратном направлении и обессиленно упал. Немного приподнявшись на руках, он посмотрел назад на попавшего в беду товарища. Станислав Валентинович не казался обессиленным. Он недоуменно смотрел на вяло ползущих по мосту коллег и приподнял руку, очевидно, что-то захотев спросить. Как в это мгновение под мостом что-то утробно ухнуло, и человеческая фигурка вместе с частью понтонного моста покрылась мелкими искорками, а затем растаяла в воздухе. Широко раскрыв глаза, то ли от удивления, то ли от испуга, Владимир смотрел на образовавшийся в метре от него срез светящегося и искрящегося сильно нагретого металла. Место происшествия тут же окутал густой туман. Уцелевшие люди еще долго лежали на мосту, восстанавливая непонятным образом потерянные силы. Солнце давно зашло, но ночь в ее обычном понимании не наступила. Небо светилось то голубоватым, то зеленоватым свечением, и звезды сквозь него еле просматривались. На небосводе отсутствовала луна, но поверхность земли при этом была хорошо освещена, будто бы при полнолунии, только без теней. Кое-как восстановившись, сбившись кучкой и поддерживая друг друга, люди отошли к берегу. Иван Сергеевич посмотрел на стоявшее к ним торцом 5-этажное здание. — Давайте-ка туда, ребятки, там где-нибудь в укромном уголке переночуем. Все одно лучше, чем под таким странным небом, я думаю. Киев. В ранние утренние часы, когда город еще спит, находясь в сладкой предутренней неге, по пустынным коридорам высокого государственного учреждения эхом разнеслись гулкие скорые шаги. Лестница на следующий этаж и затем мягкая ковровая дорожка. Стоящий на посту милиционер отдал честь, вскинув руку в воинском приветствии. Легкий, едва слышный скрип открываемой двери. «Я всех приветствую, господа!» Без церемоний статный молодой мужчина в дорогом темном костюме прошел к своему креслу. «Известие о ЧП застало меня в Брюсселе. Пришлось отменить визит». За круглым столом, опутанным проводами всевозможных коммуникационных устройств, в мягких креслах восседали 7 человек. Они выглядели очень уставшими, их лица были бледны и печальны. Было явно видно, что эти люди за прошедшие сутки не смыкали глаз. «Должен признаться, наши западные коллеги довольно хорошо осведомлены о произошедшем событии, и они очень обеспокоены данным фактом. Их также волнует судьба крупных специалистов, прибывших вчера утром на АЭС». Он немного помолчал. «Мне показали свежие снимки со спутника. Почти вся центральная часть этой территории покрыта каким-то темным пятном, через которое невозможно что-либо различить. Специалисты, изучавшие данные снимки, не могут объяснить этот феномен». Мужчина снова помолчал. «Итак, господа, что было предпринято с момента происшествия?» «Нам удалось погасить волну возникшей паники в близлежащих и прилегающих к границе зоны отчуждения населенных пунктах, но слухи распространяются с быстротой солнечной вспышки. С нашей подачи в СМИ прозвучала информация об уничтожении на территории зоны случайно обнаруженного крупного склада боеприпасов, оставшегося со времен войны. С тех самых времен, когда немецкие спецотряды гонялись в этих лесах за партизанским отрядом Ковпака». Новоприбывший откинулся на спинку кресла. — Пойдет. А кто из вас конкретно и точно знает, что именно произошло? После недолгого молчания... — Мы не знаем. Сейсмологи зафиксировали 2 взрыва с промежутком в 15 минут. Причем второй был в десятки раз мощнее первого. Связь со станцией прервана. Ни один телефон не отвечает. На территории зоны отчуждения полное радиобезмолвие. У многих людей, живущих вплоть до 10 километров от границ зоны, вышли из строя электроприборы, что говорит о мощном электромагнитном импульсе. Были проведены замеры радиационного излучения. По тем данным, что уже обработаны и поступили к нам, все показатели в норме. Лишь в нескольких местах наблюдается их незначительное увеличение. Мы совершенно не понимаем, что там произошло. Характеристики первого и второго взрывов сильно отличны друг от друга. Учеными зафиксировано сильное электромагнитное волнение планеты. Практически везде перебои со связью и нестабильность в работе электронной техники. Специалисты ведут расчеты и к полудню обещали дать точные координаты взрывов. Визуально в восточной части зоны были видны поднимающиеся в небо черные столбы дыма. Выехали несколько пожарных расчетов, и пока о них ни слуху, ни духу, как сквозь землю провалились. К предполагаемому месту происшествия было послано 2 вертолета. Ни один из них на базу не вернулся. Связь с ними была потеряна практически сразу, как только они вошли в воздушное пространство над зоной отчуждения. Также есть информация, что российский транспортный самолет исчез с наших радаров как раз в промежутке между взрывами. Мужчина в темном костюме встрепенулся. Об этом поподробней. Что он мог перевозить? Запрос послали? Ответ был получен в 6 часов вечера. Согласно ему, самолет перевозил устаревшее научно-техническое оборудование для его дальнейшей утилизации, и далее шел перечень перевозимого груза. Интересно сообщение пилотов, будто бы их машину сбросило в штопор баллистической волной метеорита. Как позже стало известно, самолет не прибыл в пункт назначения. А что говорят специалисты? Такие последствия, которые мы имеем, возможны от падения метеорита? Наука пока с выводами не торопится. — Так, — сладко зевнув, продолжил. — Сейчас всем отдыхать, а утром подготовьте мне справку с такими данными. Первое. Предполагаемое общее количество людей, находящихся на территории зоны отчуждения. Второе. Предоставить эти цифры по категориям. Служба, работа, сотрудники АЭС, самоселы, туристы и так далее. И, наконец, третье. Нам необходимы точные сведения о происходящих за периметром событиях. Поэтому распорядитесь, чтобы к утру были готовы люди и соответствующая техника. Продумайте инструктаж, дабы спасатели представляли себе, что от них требуется. Исходите из самых худших предположений, то бишь, помилуй Боже, взрыв АЭС. В 2 часа дня я должен обладать сведениями о том, что там происходит, потому как в 3 я отправляюсь на доклад к президенту. Бывшая ремонтная база на территории зоны отчуждения, 13 апреля 2006 года. Утро выдалось пасмурным и угрюмым. За окном шел сильный дождь. Было сыро и прохладно. Крупные капли бубонили по подоконнику, собираясь в лужицы и ручейки, часть из которых, устремляясь вниз по стене, попадала внутрь помещения. Несколько ручейков исчезали в глубине темной щели между стеной и досками деревянного пола, и только один из них прямо со стены впадал в лужу, растекшуюся по укрывающему пол древнему линолеуму. Мало-помалу, с притоком желтоватой дождевой воды, лужа все больше разливалась, при этом все ближе подбираясь к спящим на полу людям. Они тихо посапывали, крепко прижавшись друг к другу, чтобы как можно больше сберечь собственное тепло, излучаемое их организмом в окружающее пространство. Прожужжав, муха бухнулась на воротник куртки. Потерев передними лапками, она бодро побежала по светлой ткани и, пару раз взмахнув крылышками, переместилась на нижнюю губу Владимира. Он инстинктивно поднес руку к лицу, смахнув назойливый раздражитель, и силой, проведя ладонью по подбородку, открыл глаза. Какое-то время Владимир лежал, не шевелясь, прислушиваясь к шуму дождя за окном. Постепенно, с уходом сонливости, приходило ощущение ломоты во всем теле. Сказывалось долгое нахождение в неудобной позе на непривычно жестком ложе. Стараясь не разбудить спящих товарищей, Володя тихонечко поднялся. Один из элементов, представшей перед ним картины, мгновенно запустил сложный физиологический механизм, а внимание как бы само собой сконцентрировалось на округлой попке девушки, свернувшейся калачиком и крепко спящей, уткнувшись лицом в плечо Ивана Сергеевича. «Вах, какая!» — восторженно пронеслось в сознании парня. «Да, фигурка у нее превосходная!» Стараясь не нарушить покой спящих, Владимир снял с себя куртку и аккуратно укрыл ей девушку. Покинув комнату, он решил осмотреться и найти укромное, отдаленное место, в данных реалиях еще и безопасное. Совершив утренний моцион и уже возвращаясь к своим друзьям, Владимир вдруг ощутил острое желание осмотреть и познакомиться с приютившим их заброшенным зданием. Верхний этаж оказался гол и пуст. Выход на чердак был закрыт решеткой, а от самой лестницы, ведущей к люку, остались лишь 2 невысоких металлических столбика. На 3-м этаже им было обнаружено несколько комнат, в которых находился различного рода всевозможный хлам. Отодвинув выцветший плакат, на котором хорошо просматривалась надпись «Решение 27-го съезда КПСС в жизнь», Володя обнаружил за ним древний канцелярский стол. Ему в глаза бросилась покрытая пылью старая телефонная трубка красного цвета, лежащая на столешнице среди прочего хлама. Склонив голову на бок, он внимательно ее осмотрел, пробежав взглядом по отходящему от самой трубки витому проводу, заканчивающемуся пучком разорванных жил. Проведя поверхностный осмотр комнаты, не хотелось ему пачкаться, собирая на одежду местную пыль, Владимир покинул комнату в состоянии переживания какого-то глубинного, пока не поддающегося анализу чувства. Меряя шагами общий коридор по направлению к лестничному пролету, в его голове роился огромадный рой всевозможных мыслей, текущих сами собой и появляющихся как бы ниоткуда, но с общим вектором направленности, а именно касательно теперешнего положения, в котором оказался и он, и его товарищи. Мобильники и прочая аппаратура вышли из строя, дали отказ или просто умерли. По сути, не важно. Важно то, что как бы там ни было, а связь необходима, даже если она будет односторонней. Вдруг эвакуация уже состоялась. Возможно, у властей нет твердой уверенности, что все, кто мог, покинули опасную зону. Что тогда? Должно быть оставлено послание с указанием места сбора и предположительное время повторного заезда. И, скорее всего, эта же информация должна будет дублироваться по нескольким радиочастотам. Имеющий радио, да услышит! Володя резко остановился. Вот почему телефонная трубка бросилась мне в глаза. Это же один из источников радиодеталей, из которых можно сделать самый простой, да тот же детекторный приемник. А для его уверенной работы нужен высокоумный акустический излучатель, который находится в этой древней телефонной трубке. Резко развернувшись, он почти бегом направился в комнату, где увидел заинтересовавший его предмет. Проснувшись, Маша открыла глаза и прислушалась к шуму идущего за окном дождя. Мерный, успокаивающий звук, шедший с улицы, ввергнул ее в область детских, добрых и таких родных воспоминаний. Но эта идиллия длилась недолго. Поежившись от сырости и ощутив ломоту во всем теле, девушка вспомнила, что она не дома. Иван Сергеевич тоже уже не спал. Каким-то образом, почувствовав, что девушка проснулась, кряхтя и охая, он поднялся на ноги. — Доброе утро, Машенька. — Доброе утро. Она приподнялась, опираясь на руки. — А где Володя? — По делам отошел. Скоро подойдет. Как только он это проговорил, порог комнаты переступил Владимир. — Уже проснулись? Доброго всем утра! Маша радостно улыбнулась. — Привет. А что это ты принес? — Это... Он приподнял руку, в которой находился довольно объемный моток телефонного провода и трубка стационарного телефона. — На всякий случай. Вдруг пригодится. Других комплектующих я не нашел, хотя подвал и первый этаж еще не осматривал. Но если понадобится, то из подручных средств можно будет сделать детекторный приемник. Какая-никакая, а связь с внешним миром. Иван Сергеевич посмотрел на предметы в его руках и вдруг усмехнулся. «Используй все, что под рукою, и не ищи себе другое». Когда-то, будучи пацаном, мы с ребятами делали нечто подобное, занимаясь в кружке умелых рук при сельской школе. Так что, в случае чего, могу быть полезен. Он широко улыбнулся. К разговору подключилась Маша. — У нас же батареек нету. На этот раз усмехнулся Владимир. — Этому приемнику батарейки не нужны. А Иван Сергеевич добавил. — Его даже из картошки сделать можно. После недолгой дискуссии с удивленной девушкой, которая в свою очередь заявила, что поверит во все эти россказни только после того, как они изготовят и предъявят ей готовые и рабочие устройства. — А так, — сказала она, — все это болтовня. Вы сначала заставьте этот хлам работать, а потом еще нужно посмотреть, каково будет его практическое применение. Может статься, что кроме шума и щелчков в наушнике мы ничего не услышим. Володя пожал плечами, осознавая, что в чем-то таки Маша права, и, присев на корточки, приторочил моток провода к рюмке, а трубку спрятал где-то в глубине имеющихся у сумки отделов. Выпрямившись, Владимир держал в руках объемный пакет с двумя толстыми бутербродами. — Неплохо было бы позавтракать. Как вы на это смотрите? Иван Сергеевич сделал пару больших глотков минералки и, взглянув на бутылку, как бы проверив, сколько там осталось, передал ее Владимиру. — Что кушал, что радио слушал, — недовольно пробурчал он. — Ну, как говорится, и на том спасибо. Парень спрятал баклажку в сумке, затем выпрямился и, сложив на груди руки, хмуро смотрел в оконный проем. «Я так думаю, нам в любом случае необходимо переждать дождь. С одной стороны, это просто замечательно, что он пошел. Прибьет и смоет эту странную сверкающую на солнце пыль». «Мне так представляется, ребятки, этот дождик надолго. Нам нужно найти более сухое и тихое местечко, чтобы переждать непогоду. Неизвестно нам, какая дрянь с этим дождем изливается на землю. Думаю, завтра утром только сможем выйти». «Такую комнатку я видел. Но ждать до завтра? Мы можем опоздать к эвакуации». «К чему здесь приводит спешка, мы уже видели. Лучше переждать. А чтобы сберечь силы, да еще в такую погоду, лучшего не придумаешь, как спать. Пошли, Володя, отведешь нас на новое место». Внезапно Маша скривилась, наморщив курносый носик. У нее резко заболела голова, будто бы ее пронзили толстой спицей. Нечто подобное ощутил и Володя. У него часто-часто задергалось веко. В это время к людям пришел дикий животный страх. С широко открытыми глазами они осматривались вокруг, вдавливая свое тело в стену. Через минуту под землей что-то протяжно ухнуло, затем заурчало. Еще через мгновение земля содрогнулась. Киев, 13 апреля 2006 года, 13 часов 30 минут. На стол чиновника высшего государственного уровня легли несколько листов машинописного текста. Хозяин кабинета перевел свой взгляд на стоящих у кромки стола двух работников управленческого аппарата СБУ. «Присаживайтесь, господа», — он сделал приглашающий жест. Кивнув в знак благодарности, мужчины молча заняли свои места в пухлых и удобных креслах. Взгляд мужчины быстро побежал по содержимому листов стандартного формата. Через несколько минут в тишине уютного светлого кабинета раздался шелест бумаги, и затем снова наступила тишина. Высокий государственный чиновник хмуро посмотрел на сосредоточенные лица работников службы безопасности. «Нет, на шутников они не похожи», — подумал он и снова посмотрел на печати и штампы, убеждающие в надежности источника. «Какие будут предложения?» Один из молодых людей, сидящих напротив, извлек из папки еще один лист. «Вот, пожалуйста, здесь нами разработан комплекс необходимых мер для предотвращения паники, распространения слухов, пресечения антигосударственных выступлений, ну и так далее. Поскольку мало кто понимает, что именно произошло за периметром зоны отчуждения. Мало кто понимает, почему или вследствие чего на ее территории нарушаются известные нам физические и иного порядка законы. В связи с чем эта местность стала очень опасна для жизни любого существа, пребывающего на ней. Мы предлагаем полностью секретить все имеющиеся по этому делу материалы и организовать надлежащую охрану этой тайны государственного уровня. Параллельно необходимо организовать совместные команды различных научных специалистов из различных стран для изучения феноменов и аномалий зоны отчуждения. Мы рекомендуем не жалеть на эти мероприятия средств и ресурсов, что со своей стороны обещали и наши западные коллеги. Жизненно необходимо установить, насколько опасен для нас этот феномен. Есть еще ряд интересных мыслей по этому поводу, но их с вами намерен обсудить непосредственно глава службы безопасности». Хозяин кабинета откинулся на спинку кресла и пробежал взглядом по пунктам предложенных мер. «Как быть с теми, кто там остался?» «Все известные нам на сегодняшний день спасательные операции закончились гибелью персонала и техники. Эти попытки необходимо прекратить до тех пор, пока мы не поймем, что это и как с ним бороться». Далее продолжил второй работник СБУ. «Это как раз тот случай, где спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Выжившие и добравшиеся до периметра будут помещаться в карантин около месяца, где с ними будет проходить всесторонняя работа. После карантина спецкомиссия будет решать, куда направить этих людей. В дом для душевнобольных, где будет продолжено их лечение. Или, если человек не опасен для общества и может вернуться к своей обычной жизни, на свободу». «С этим понятно. А что делать с родственниками и близкими друзьями без вести пропавших? Очевидно, они будут задавать вопросы». «Их вопросы утонут в море безразличия окружающих. Мы приложим к этому все свои усилия. Естественно, какую-то малую часть правды показать придется. Но на этом не стоит заострять особого внимания. Вы же прекрасно осведомлены. На каждом уровне врут по-разному, в связи с чем добиться и увязать все части мозаики и получить всю картину целиком будет практически невозможно. И общественное спокойствие останется на прежнем уровне». Высокий государственный чиновник покинул кресло и, подойдя к окну, долго смотрел на открывшуюся перед ним панораму. «В принципе, эти вопросы в нашей компетенции, но, учитывая важность темы и высокую ответственность, без личной санкции президента начать решительные действия в этом направлении я не рискну. Сегодня в 3 я направляюсь к нему на доклад, так что, господа, предупредите свое руководство и будьте готовы к встрече с президентом». Двое работников службы безопасности встали с кресел и дружно покинули кабинет.